Глава 9. Аушвиц, 24 декабря 1943 года. Его разбудил бледный утренний свет. Снегопад кончился, однако погода стояла пасмурная и невыразимо унылая, что никак не вязалась с сочельником. Вставать не хотелось. Гуга заставил себя сесть в постели. Больная нога была на месте, хотя он ее не чувствовал, словно ампутировали. Каждое утро приходилось заново смиряться с жестокой действительностью, так противоречившей ярким снам. Вот только с болью смириться не получалось. Нервные спазмы лишали мышления ясности, нужной для работы. Либехеншель был прав. Когда наваливалась работа, Гуга глотал первитин горстями, словно дрожже. Однако боль успокаивал только морфий, и с каждым годом дела шли все хуже. Историю с полиомиелитом Гуга изобрел, чтобы не ставить под удар университетскую кафедру и свое сотрудничество с РСХА. Если он отвечал не впопад, или в глазах двоилось, а разум мутился, всегда можно было отговориться усталостью от непомерной нагрузки. Болезнь наступала медленно, но неотвратимо, словно прилив ватового моря. Нельзя быть больным в государстве, не терпящем несовершенства. Нужно скрывать свой недуг. Гуга взял шприц, наполнил его, сжал в зубах. Закатал рукав рубашки, перетянул руку жгутом. Вены набухли. Он вонзил иглу в голубоватый ручеек, надавил на поршень. Морфий растекался по телу жаркой волной, вызывая в памяти горячие женские бедра. Подумав о Розе, Гуга повалился обратно на подушку. Лежал и тупо таращился на влажный потолок. Боль понемногу стихала. «Куколка Або», — пробормотал он. Боль успокаивалась, мысли нет. Опираясь на трость, он поднялся с кровати. В углу на табуретке стоял тазик с остывшей водой, рядом бритва и брусок мыла «Эллада». Для человека, привыкшего бриться дважды в день, это все равно, что кофе в постель. Гуга намылил щеки, тщательно выбрился, поглядывая в окно. Заключенные убирали нападавший за ночь снег. Вытерев лицо, Гуга оделся и почувствовал, что готов сразиться с тайной смерти Брауна. Спал он неважно. Постоянно просыпался и принимался размышлять то о записках, то о распутстве покойного. Теперь Морфий окружил его своеобразным пузырем, внутрь которого не пробивалась тревога. Гуга был предельно собран, ум его ясен и цепок. Он взял со стола бумажный пакетик, вытащил сморщенный яблочный огрызок, повертел, рассматривая побуревшую мякоть и отпечатки зубов на кожуре, сунул обратно и положил пакетик в карман. В офицерской столовой пахло кофе, звенела посуда, мирно гудели человеческие голоса. Между столиками сновали заключенные, разнося стаканы, баночки с медом и каким-то польским вареньем. От аромата свежего хлеба проснулся аппетит. Гуга приметил Тристана Фокта, сидевшего в углу. Строгая форма подчеркивала атлетическое сложение, серебряные руны перекликались с остальными глазами. Под сердцем приколот железный крест. Выходит, наш оберштурмфюрер отличился на фронте. Фокт отхлебнул кофе, перехватил взгляд криминолога и приглашающе помахал рукой. «Как спалось на новом месте?» — поинтересовался он. Едва Гуга присел, заключенный налил ему дымящийся кофе с молоком. «Не очень», — пробормотал Гуга, делая первый глоток. «Койка неудобная, или дело в Брауне?» «И то, и другое». «Видите, вон того господина. Фокт кончиком ножа, испачканного в джеме, показал на какого-то человека. «Это доктор Йозеф Менгеле, еврейский мальчик, обнаруживший тело Брауна, и его пациент. На вашем месте я бы обязательно побеседовал с Гером Менгеле. Может статься, он сумеет пролить свет на эту историю». Фокт намазал джем на хлеб, откусил, лизнул большой палец, потрескавшийся от мороза. Изящные руки Фокта были как у пианиста. Вот только кольцо с черепом быстро напоминало о том, кто перед тобой на самом деле. Дальше они завтракали в молчании. Гуга допил кофе, съел бутерброд, после чего, попрощавшись с Фоктом, покинул столовую. Он нагнал доктора Менгеле. Тот курил в компании других офицеров. Похоже, у него было отличное настроение. Темные, точно оливки глаза так и искрились смехом. Этот человек сразу располагал к себе. Гуга без колебаний подошел и представился, как и советовал Фокт. «Добрый день, герр доктор», — сказал он, протягивая руку. «Меня зовут Гуго Фишер. Уверен, вы обо мне слышали. И еще бы! Со вчерашнего дня только о вас и говорят». В голосе Менгеле звучало веселье. «Польщен знакомством». Улыбаясь, он зажал сигару в зубах. Между передними резцами зияла диастема, что делало и без того запоминающееся лицо еще незауряднее. Менгеле пошарил в кармане, извлек сигару, предложил Гуга. «Спасибо». Гуга раскурил и с удовольствием втянул теплый сладковатый дым. Подмораживало. Снег покрылся тонкой корочкой льда. Сигарный дым, точно старый друг, нежно наполнил грудь, прогоняя холод. «То есть вы догадываетесь, зачем я вас побеспокоил?» «Из-за Йоэля, конечно». «Йоэль — это еврейский мальчик, нашедший тело Брауна?» «Да-да, он вам понравится. Уникальный экземпляр». Доктор будто напоказ щеголял безмятежной улыбкой, столь противоречащей жутковатому прозвищу «Ангел смерти». На первый взгляд он выглядел добродушным, однако темный огонек в самой глубине глаз омутов намекал, что это прозвище ему дали неспроста. Его зрачки казались двумя бездонными провалами. Менгеле поманил Гуга за собой, и они зашагали по хрусткому снегу. Овчарки радостно прыгали по сугробам, совали носы в снег и довольно чихали, тенями следуя за заключенными поляками, равнявшими дорогу тяжелым стальным катком. Люди дрожали от холода. Снег доходил им до лодыжек, тащить каток было трудно. Это видно было по перекошенным от натуги лицам, вытаращенным глазам, стонам и надсадному дыханию. Гуга тоже приходилось несладко. Он даже разок ругнулся сквозь зубы, когда занемевшая нога застряла в глубоком снегу. «Йоэль — замечательный пример того, как генетика низшей расы допускает ошибку, производя на свет то, что должно было быть нормой». Доктор замедлил шаг, дожидаясь отставшего Гуга. «То есть?» «Сейчас сами все увидите. У Йоэля есть брат-близнец. Они похожи, как две капли воды. И тем не менее, это два совершенно разных существа. У Габриэля глаза темные, у Йоэля светлые, с примечательным окрасом, именуемым секторной гетерохромией. Небольшая часть радужки отличается по цвету. Кроме этого, у братьев нет физических отличий. Как говорит наука, гетерозиготные близнецы рождаются из двух яйцеклеток, оплодотворенных двумя сперматозоидами, монозиготные — из одной яйцеклетки и одного сперматозоида. В случае Габриэля и Йоэля я практически убежден, что яйцеклетка была единственной, а вот сперматозоидов — два. Разумеется, это всего лишь гипотеза. Экспериментально она еще не подтверждена». Они дошли до плаца. Двое заключенных под звуки лагерного оркестра снимали с виселицы трупы. Группа других занималась гимнастикой под руководством одного из унтеров. «Прыжки!» — орал тот с изуверским надрывом. «Наклоны! Приседания!» Стоявшие в снегу заключенные вяло подчинялись, то и дело запинаясь, когда деревянные сабо соскальзывали с ног. Изнуренные доходяги напоминали тростник, гнущийся на ветру. Гуга подумал, что каждый прыжок приносит им невероятную боль. Под ложечкой противно засосало от беспомощности. Но разница между братьями отнюдь не ограничивается глазами. Голос Менгеле вырвал его из задумчивости. Доктор увлеченно водил сигарой по воздуху, точно что-то рисуя. Йоэль в лагере месяц. Он прибыл сюда, уже зная немецкий. У него был неплохой словарный запас. Его отец до принятия закона о защите расы преподавал языки в Болонском университете. В их доме имелась богатая библиотека. Йоэль рассказал, что его с раннего детства учили немецкому, и он успел попрактиковаться, пока они ехали в Аушвиц. Он и правда изъясняется весьма бегло. У него прекрасная память и выдающиеся наклонности к рисованию, прямо как у нашего фюрера, — хохотнул Менгеле. «Это самый умный ребенок, какого я когда-либо встречал. Говорю же, ошибка генетики низшей расы». «Сколько ему лет?» «8». Гуга не сумел скрыть изумление. Удивили не лестные эпитеты, расточаемые доктором-еврею, а то, что ребенок оказался таким маленьким. «Ладно, теперь перейдем к Брауну», — предложил доктор. «Говорят, он подавился яблоком. Редкий случай для взрослого». «Не совсем так», — возразил Гуга. «Статистика смертей от пищевого удушья среди взрослых довольно внушительная». «То есть вы полагаете, что это был несчастный случай?» «А вы нет?» Менгеле вновь добродушно улыбнулся и произнес. «В сказке братьев Гримм яблоко было отравлено». «Да, я думал о яде», — признал Гуга. Смущало то, что доступные быстродействующие яды обладают характерным запахом, а огрызок не пахнет чем, кроме гнили. Он опять достал пакетик. Вытащил яблоко. «У вас есть лишь один способ проверить эту версию, не находите?» «Считаете, я должен это сделать?» Гуга перевел взгляд на овчарку, весело прыгавшую по сугробам. «Господь всемогущий, герр Фишер!» Менгеле закатил глаза. «Что вам в голову взбрело?» «Давайте сюда ваш огрызок!» «Сейчас скормим рябчику!» Доктор забрал яблоко, подошел к группе заключенных, кончавших гимнастику, ткнул кулаком в плечо одного и протянул ему огрызок. Тот недоверчиво выпучился. Судя по выпиравшим под полосатой робой лопаткам, он забыл, когда в последний раз ел досыта. Сунув подачку в шамкающий беззубый рот, мужчина в мгновение ока жадно проглотил остатки яблока, поблагодарил и вытер руку о робу. Красный треугольник обозначал политического, а буква — венгра. Ласково улыбнувшись, Менгеле неторопливо вернулся к Гуга. «Ну, теперь нам известно, что яблоко не отравлено», — сказал он, наблюдая за венгром, вернувшимся в строй под надзором Капо. «Да, теперь известно», — только и ответил Гуга.